Попытки реформ развития самостоятельности предприятий. С начала перестройки развитие реформы определяли две основные тенденции. Расширение самостоятельности государственных предприятий и расширение сферы деятельности частного сектора. Закон о государственном предприятии от 30 июня 1987 года, вошедший в силу для всех предприятий с 1 января 1989 года, был призван обеспечить переход на новые принципы – хозрасчет и самофинансирование. Если до 90-го года план оставался основным стержнем, вокруг которого разворачивалась вся деятельность предприятия, то затем оно получило свободу самому планировать свою деятельность, основываясь на предлагаемых, а не навязываемых соответствующим министерствам контрольных цифрах, на контрактах, заключаемых со своими поставщиками и потребителями, на заказах, предпочтительно государственных, на долгосрочных экономических нормативах и на ограниченном уровне централизованных инвестиций. Предприятие получило право устанавливать прямые горизонтальные связи с другими предприятиями, вместо того, чтобы прибегать к посредничеству госплана. Некоторым категориям предприятий было даже разрешено вступать в прямой контакт с иностранными фирмами. В действительности же бюрократия центральных министерств сразу стала обходить положение этого закона, так как не хотела сдавать свои позиции и отказываться от прежних прерогатив. К тому же выполнение этих положений с самого начала должно было бы сопровождаться другими радикальными мерами, реформой ценообразования, материального снабжения и так далее. В связи с тем, что государство оставалось главным заказчиком в промышленности, оно почти полностью покрывало госзаказом производственные мощности предприятий, оставляя за ними весьма ограниченные возможности для коммерческой деятельности. Государство также, помимо приоритета в определении номенклатуры выпускаемой продукции, устанавливало цены и ставки налогообложения. Центральные министерства продолжали снимать сливки с доходов предприятий, выхолащивая таким образом их финансовую самостоятельность. Установление экономических нормативов, образование фондов оплаты труда, фондов экономического стимулирования не только оставались произвольными, но часто наносили ущерб наиболее рентабельным предприятиям. Еще одним узким местом оказались поставки. Из-за отсутствия оптовой торговли предприятия так и не смогли выбирать себе поставщиков, а последние в случае нарушения договоров не несли за это ощутимой ответственности. Таким образом, сфера рынка оказалась ограниченной договорами между предприятиями, заключаемыми после выполнения госзаказов, в то время как сфера централизованного контроля, напротив, расширилась благодаря проверке госприемкой качества производимой продукции в момент ее сдачи. Процедура, применявшаяся ранее только на военных предприятиях. Расширение государственного контроля за качеством продукции на деле привело прежде всего к фактическому сокращению заработков миллионов рабочих, поскольку повсеместно обнаружившееся несоответствие изделий стандартам качества лишило их начислявшихся прежде премий. С самого начала рабочие чувствовали, что, несмотря на шумиху, производимую вокруг финансовой самостоятельности предприятий и даже их самоуправления, все решения продолжали им навязываться бюрократией, объявленной позднее антиперестроечной силой, без передачи предприятиям реальной возможности контроля. Оставаясь под жесткой опекой части прежних управленческих структур, предприятия в качестве своего рода компенсации, как и раньше, продолжали пользоваться, несмотря на без конца подтверждаемый принцип самофинансирования, большими субсидиями, которые только и позволяли десяткам тысяч предприятий избежать банкротства и увольнения разросшегося персонала, в первую очередь административного. По мнению Костакова, заместителя директора научно-исследовательского института Госплана, временная безработица, то есть период между потерей работы и устройством на другую с переквалификацией, рискует затронуть, если предположить настоящую рационализацию политики в области занятости, от 14 до 19 миллионов человек в течение ближайших 10 лет. Реорганизация министерств и некоторых других органов управления промышленностью привела к сокращению в течение 6 лет около 1 миллиона служащих. Конечно, большая часть аппаратчиков устроилась в новых структурах, в том числе в частном секторе, благодаря системе связей и даже привлечению капиталов общественных фондов. Наиболее сложные проблемы, обусловливавшие переход к подлинной самостоятельности предприятий и рыночной экономики, оказалась проблема ценообразования. При установлении цен на основе себестоимости продукции пришлось бы, сохранив дотации более чем на 70 миллиардов рублей, увеличить розничные цены на товары на 60 миллиардов рублей. В этой области давно назревшие и необходимые для продолжения начатых реформ шаги заставили себя ждать вплоть до весны 91 года. За этой задержкой скрывались многочисленные причины. Оппозиция как региональной, так и отраслевой бюрократии, опасавшаяся, что реформа ценообразования поставит под вопрос всю десятилетиями складывавшуюся систему доходов и привилегий, созданных игрой на субсидиях, гарантированным сбытом, манипуляцией ценовыми соотношениями, неоднократными перепродажами, связанными с дефицитом и теневой экономикой, боязнь руководителей страны принять социальную цену, которую каждый полагал слишком высокой, за последовательное освобождение цен и переход к рыночной экономике в обстановке всеобщего дефицита и отсутствия пользующихся доверием властных и правовых структур, определяющих лицо правового государства.